минутное время. Призрак свободы на коне, кровь по колено. Словно в каком-то дивном сне чешутся люд, бьют старых ботов, молятся люд, ждут праведных слов. В небе комета, близким несчастье верный знак, воины света, павших сжигают на кострах. Войны тьмы мир взяли в кольцо, тысячи птиц вниз рухнут дождем. Мы не знаем, кто мы, дети красные звезды, дети черные звезды или новых могил. Танец смерти прост и страшен, но пока не пробил час. За грехи всех жизней наших время смут карает нас. Мы еще живы, кто-то спасется, кто-то нет. Диким порывом в крепости нашей гасит свет сорванный флаг, знак сдачи врагам. Но нас не возьмешь, врешь. Мы живы, пока смутное время. Призрак свободы на коне, кровь по колено. Словно в каком-то диком сне